10. Рано поутру в стеклянное окошко полицейского дома постучала торопливо рука торговца Макарьева. За стеклом показалась широкая рожа Дмитрия Реброва, вчерашнего батрака, а ныне, пожалуй, колымского диктатора. Он, кстати, и домой не ушел в свою закоптелую хибарку на голодном конце, а остался в квартире исправника вместе со своей очелинкой Матрёной. Запасов у исправника не было, жрать было нечего, но постель оставалась такая же барская, как была и в прежние дни». И так они легли на это господское ложе. Митька заменил его высокородие, а одна очелинка Матрёна заменила другую очелинку, барскую барыню Палагу. Митька ответил Макарьеву на стук стуком и махнул рукой, что означало с очевидностью «сейчас выйду». Через минуту он показался у ворот. Был он в исправничьем кителе с ясными пуговицами вместо своей варваретовой куртки, но голову покрыл не форменной фуражкой, а тем же старым меховым шлыком. Штанов на нем не было вовсе. Митька таким образом с первого дня переворота явился санкюлотом. Примечание. Санкюлот – буквально бештаник, голодранец. Французские революционеры во время Великой революции называли себя санкюлотами. В качестве зачинщика Митька открыл на Колыме тот своеобразный водевиль с переодеванием, который всегда сопровождает революцию. На Колыме этот водевиль начался с первого дня. Лишней одежды на Колыме мало. Каждый казачий мундир или яркая пуговица имеют свою цену. На худой конец их можно обменять ламутом или чукчем за шкуры и за мясо. «Что рано?» — спросил Митька раннего гостя. «Заказы принес?» «Забрали!» — прокаркал Макарьев каким-то задавленным голосом. «Эти кулюганы твои, недопески или как?» «Так ведь я им велел», — спокойно возразил Митька. «Да они не тебе повезли», — задыхался Макарьев. «Взяли, потащили через мост на голодный конец». «Зачем на голодный конец?» — недоумевающе спросил Ребров. «Маленький, не понимаешь», — с горькой насмешкой сказал Макарьев. «Жидкую тоже табачок. Погуляем, говорят». «Фью!» — Митька от удивления даже свистнул. Потом помолчал, засмеялся и сказал: «Эка елова голова!» Это было самообращение. Митька разговаривал с Митькой. Он даже ладошкой похлопал по собственному лбу для пущей наглядности. И как это он проворонил и сам не догадался наперед. Нет, видно, устраивать бунт — дело трудное. И ему приходилось еще многому учиться. Ребров отвернулся и вошел обратно в полицию. Через минуту он вернулся. Он надел свою варваретовую куртку и подпоясался блестящей полицейской портупеей с тяжелой исправничьей саблей. Штанов же на нем по-прежнему не было. «Даши еще!» — сказал он, возобновляя прерванный разговор. «Мы тебе устроим такую мирики, рикими, микеризацию». «Какую еще микризацию?» — спросил с беспокойством Макарьев. «Микиризируем тебя!» — отчетливо слог по слогу произнес Ребров. «Я и так, Макарьев!» — обиженно сказал купец. «По что меня макаризировать?» Митька, как заправский зачинатель, переделал для колымской практики великое слово «реквизиция». Макаризировать Макарьева — это было естественно и даже благозвучно. Кстати сказать, новое слово и действие привелись на Колыме с большой быстротою. Макаризация купцов. Там и поднесь, говорят, макаризировать, макаризнуть. Но ныне уж только говорят и больше не делают. «Не дам, вот Бог!» — забожился Макарьев. «А в угарную хош?» На Колыме, как сказано, холодной не было. Но для экстренных случаев в караулке у Луковцева был такой узкий холодный чулан с огромной русской печкой. Сочетание было пристранное. Печь была больше комнаты, но при этом ее никогда не топили. Она была полуразрушена, дымила и угарила. В этот чулан запирали кого надо, и тогда затапливали печь, и тотчас закрывали ее с огромным угаром. Угарного чулана особенно боялись чукчи, непривычные к клеткам. Макарьев упрямо крутил головой. «Ну, пойдем», — предложил коротко Ребров. «Где эти мальчишки проклятые?» Он нахмурился. «Вот я их погуляю, так их!» «Черти проклятые!» — сказал он, широко осклабившись. «Идем, ну!» У Макарьева сердце упало. Утренняя встреча с недопесками не была особенно приятна. Они стучали об землю прикладами так близко от макарьевских черных обутков с их щегольской оторочкой, даже задевали обутки по острым носам. Колымская обувь мягкая и от удара ничуть не защищает. «Черт с ними!» — сказал он отрывисто. «Я лучше домой пойду». «А ты лучше с нами пойди», — уговаривал Митька. «Все равно не спрятаться тебе. Иди, может, и ты погуляешь, может, угостят. Так, иху». Он не докончил ругательства и опять засмеялся. «Бык ты, буди упираться, идем, угощу». Пригласил он его прямо и по-своему великодушно. Бесцеремонно взял под руку своего бывшего хозяина и повел через мост. «Эка гудуть!» — сказал Макарьев, качая головой. «Мертвых разбудят!» Пирование действительно шло на поляне между голодным концом и церковью. И почетные покойники, лежавшие у церкви, могли бы при желании привстать и попросить стаканчик прямо из могилы. Шуму было много. Тренькали балалайки, визжали самодельные скрипки со смычками из якутского конского белого волоса. Даже ухал тяжелый шаманский бубен. Не хватало только церковного колокола. Бубен притащили от старого Савки Хумулана, якута, которого протоиерей Краснов выселил из Албута в город по подозрению в шаманстве. Албутские якуты выли, провожая шамана. Он был их собственный поселковый шаман. когда-то безродный сирота, о чем говорило его прозвище «Хумулан» — «Иждивенец», —